здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. 12 июня в Великом Устюге состоится открытие выставки «Золотые руки мастеров Поюжья» в рамках проведения межрегионального фестиваля народного творчества «Славяне Поюжья». На выставке будут представлены около 200 работ мастеров Вологодской области и Подосиновского района Кировской области. Также будет работать аллея мастеров, где устюжане и гости города смогут приобрести сувенирную продукцию и принять участие в мастер-классах по традиционным народным ремеслам. Центр славянской культуры с названием «Дом Сварога» открыт в Воронеже. Основу композиции «Дома Сварога» составляют предметы быта, демонстрирующие древнюю символику. Кроме этого, здесь же действуют выставки фоторабот, посвященных природным и археологическим памятникам Воронежской области, а также тематическая выставка произведений живописи современных художников. При центре имеется небольшая библиотека. По замыслу организаторов «Дома Сварога» экспозиция должна собрать сторонников сбережения народной культуры и национальных ценностей. Продолжим артефактами земель славянских. В Сибири ученые обнаружили обломки камней, которые могут коренным образом перевернуть историю развития человечества. Следует отметить, что большинство из найденных артефактов не смогли найти вразумительного объяснения в научном мире. К сожалению, подобного рода находки пропадают бесследно, ведь они могут разрушить общепринятые постулаты развития человечества. Об этом сообщает издание «Лига новости России». Так, в заполярном поселении Игарка археологи натолкнулись на множество остатков халцедона, имеющих удивительно ровную шлифовку. Работа столь высокого уровня в современное время достигается лишь посредством лазерных технологий. Более того, на некоторых камнях можно увидеть занимательные символы, которые ювелирно вписаны в треугольники. Некоторые из обломков имеют следы термического воздействия. Тысячелетнюю улицу нашли в Новосибирской области. Остатки древних жилищ раскопали в Сузунском районе Новосибирской области. На месте, где тысячи лет назад была улица, находят черепки, кости животных и бронзовую утварь. Далекие предки вели активную хозяйственную деятельность. Новые раскопки начались недалеко от реки Слезянка. По словам кандидата исторических наук Сергея Рослякова, археологический памятник «Верх Сузун» открыт им в прошлом году. Предположительно, это места расположения жилых домов и хозяйственных построек, некое поселение. Здесь остатки жилищ им примерно 3000 лет. Относятся они к так называемой ирминской культуре Новосибирского Приобья, рассказал Росляков. За первую неделю раскопок, вскрыв участок земли 6 на 6 метров, нашли фрагменты керамики, кости животных и бронзовый нож. Видимо, в древности тут стояла целая улица. Жители разводили мелкий рогатый скот, знали, как обрабатывать бронзу и создавать керамическую посуду. Сколько лет может быть обнаружена керамики? Орнаменты в виде сеточки и горизонтальной елочки характерны для эпохи поздней бронзы, комментирует археолог, внимательно рассматривая сероватый обломок изделия. На другом фрагменте иной рисунок, к какому времени он принадлежит, еще предстоит узнать археологам. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 23-24 июня в поселении родовых поместий «Лучезарное» состоится фестиваль «Родная земля. Купало-2018». Вас ожидает концерт-семинар группы «Хорошо дало дно», дуэт «Вне времени», вечерка при участии команды ведущих из проекта Вероники Гавриленок «Хороводы мира» и другие, а также множество мастер-классов, практики для улучшения здоровья, ярмарка, праздничное угощение, купальский костер, баня. Оплата по душе или помощь в организации и подготовке мероприятия. Фестиваль пройдет в Московской области, Клинский район, деревня Троицкая. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. 12 июня в Москве на площадке театральной хоромины Дворца царя Алексея Михайловича метро «Каширская» состоится российско-немецкий музыкальный фестиваль «Планета друзей». Сотня немецких участников проекта «Поезд дружбы Берлин-Москва-2018» поделится своими впечатлениями от поездки по России. А жители Москвы и гости столицы смогут поприветствовать послов мира, познакомиться, подружиться и вместе отпраздновать День России дружным хороводом мира. В деловой программе фестиваля круглый стол перспективы совместных российско-германских проектов, социальных, культурных, бизнес-проектов, ярмарка социальных проектов. Вас ждут разнообразные мастер-классы. Приходите с семьями, с детьми, с друзьями. Помимо мастер-классов, для детей будет отдельная детская программа. Ладушки, народные и природные игры, сказки, теплые и душевные беседы. Вечером вас ждут хороводы и этнодискотека. Приглашаются все желающие. Вход свободный. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 11 июня, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Наш мир – тюрьма для душ», автор-сказитель Алексей Орлов, соавтор Михаил Ядь. 12 июня, вторник, ДНК-генеалогия против нормандской теории, автор-сказитель Анатолий Клёсов. 13 июня, среда, карма и ее преодоление, автор-сказительница Любава Живая. В пятницу, 15 июня, вы услышите запись передачи из цикла «Пространство женщины. Музыка в жизни женщины». Ведущая Елена Андреева. Сказительница Ксения Быкова. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!